Глава 8. Апогей. Преснопамятная победа. Слияние было набито битком. Многих гостей Вайла оттеснили в вестибюль дожидаться, пока он решит, где провести банкет этой ночью. Вайл Мэншес стоял в центре восьмиугольного зала слияния, очевидно, глубоко погруженный в раздумья. Его окружали ряды стражников и рабов с металлическими блюдами, узорчатыми подносами и толстобрюхими супницами, испускающими вкусно пахнущий пар. Они ждали уже больше часа. Кассаис благоразумно держался в стороне, пытаясь понять, чего хочет его кузен. Это была одна из маленьких проверок, которые любил устраивать Вайл, и все присутствующие это знали. Кто будет достаточно безрассуден, чтобы попытаться подтолкнуть своего архонта к решению? Кассаис почти чувствовал, как все остальные безмолвно жаждут, чтобы он что-то сказал. Больше ни у кого не хватило бы на это духу. Линия плеч лорда Сорокопута и длинный меч с витым эфесом, висящий на его бедре, подразумевали определенный уровень опасности, который для Кассаиса был достаточен, чтобы придерживать язык и ждать вместе с остальными. Прошла, казалось, вечность, прежде чем Вайл наконец поднял глаза и обвел взглядом выжидающие лица. Тяжелый взор лорда Сорокопута упал на престарелого слугу, который был чуть лучше одет по сравнению с другими, в ливрею с высоким воротником и длинные остроносые башмаки. «Ты был у Ягара каким-нибудь мажордомом, камергером или еще какой ерундой, не так ли?» «Да, имел честь, милорд», — жалобным голосом ответил старец. «Я служил 5 поколениям клана, сначала как стражник, потом как писец и в конце концов как эконом. Если я могу предложить какую-либо помощь или поделиться знанием, которое пригодилось бы вашей светлости, то готов выслушать ваши приказы». «Ты можешь помочь мне тем, что заткнешься и умрешь, дряхлый болтун», — презрительно усмехнулся Вайл, медленно извлекая свой клинок. Старый эконом удивленно заморгал, а потом взвыл от страха, когда лорд Сорокопут, не говоря более ни слова, резанул его по груди. Ряды слуг позади, что было сил, ринулись в стороны, сопровождая бегство лязгом падающих подносов и звоном столовой утвари. Вайл не обратил внимания на эту бесконечную какофонию. Он преследовал старого прислужника, шагая по скользким кучам оброненной еды. Гости Вайла, находившиеся достаточно далеко, чтобы их не задело в схватке, улыбались и тянули шеи, с голодом в глазах, наблюдая за его жестокостью. Те, что были ближе, включая Кассаиса, вели себя осторожнее и старались не попасться под один из убийственных ударов лорда Сорокопута. Вайл умело атаковал так, чтобы продлить агонию своей жертвы, нанося колющие и режущие удары в конечности, где не было крупных вен или артерий. Старик пытался уковылять то туда, то сюда, чтобы спастись от жалящей и пронзающей боли. Но лорд продолжал безжалостно кружить возле обреченного. Наконец, эконом подскользнулся в собственной крови и упал на колени. Но милосердия он не дождался. Вайл рубил его снова и снова. Задыхаясь, старик начал отползать к одному из входов в слияние, повинуясь отчаянному животному инстинкту бегства. Вайл следовал за ним неторопливым шагом, время от времени останавливаясь над распростертым телом и снова тыча в него клинком, когда его движения замедлялись, словно у изношенного часового механизма. В конце концов, эконом содрогнулся и перестал шевелиться. Через миг Вайл поднял взгляд на вход, который теперь возвышался перед ним. Его взгляду предстали высокие двери, инкрустированные изумрудом, хризолитом и нефритом. Он удовлетворенно кивнул. «Будем есть здесь», — проговорил лорд Сорокопут, распахнул створки и вошел внутрь. Касаясь, быстро шагнул следом, чтобы догнать его, а стражники и слуги остались позади, чтобы разобраться с хаосом, созданным несвоевременным приступом кровожадности. Зал за дверями был окрашен в 1000 различных оттенков зеленого цвета. Нефритовые камни, которыми был вымощен пол, имели вставки из оливина и зеленого агата. Вдоль обеих стен рядами шли отполированные колонны из темно-зеленого обсидиана. Крышу пронизывали розетки из бледно-зеленоватого хрусталя. И на сквозняке, возникшем от открытых дверей, лениво закачались раздвоенные, как хвосты ласточек, знамена из изумрудного шелка. «Забавный способ делать выбор», — беззаботно заметил Касаис, — «хоть и немного неопрятный». «Зубы демона! Какая скучища!» — проворчал лорд Сорокопут. «Мне сложно было представить, что это место может оказаться хуже, чем предыдущее. Но так оно и есть». За ними внутрь потянулись вереницы рабов, несущих уцелевшее съестное. Послышались отдаленные вопли их менее удачливых собратьев, которых кнутами загоняли обратно в кухни и кладовые под слиянием, чтобы они взяли блюдо на замену испорченным. В изумрудном зале не было подходящего пиршественного стола, поэтому из соседних комнат принесли мебель и начали торопливо и беспорядочно расставлять ее. Внимание Вайла привлек трон на когтистых лапах из позеленевшей бронзы. Он заставил слуг соорудить импровизированный помост и водрузить на него трон, после чего угрюмо уселся. Касаис завладел креслом с высокой спинкой и разместился поблизости. В зал следом за изможденными рабами входили все новые гости и стражники. Они настороженно озирались и старались занять места не слишком близко к своему хозяину и господину, но и не так далеко, чтобы это выглядело дерзостью. Касаиса, с другой стороны, развлекали их ужимки. Он рассудил, что кровопролитие и продолжающийся хаос должны были несколько развеять мрачное настроение лорда Сорокопута, так что решился снова заговорить с ним. «Почему бы просто не сжечь это место дотла, если оно так оскорбляет твои чувства?» — невинно поинтересовался он. «Есть 100 дел куда важнее, чем дизайн интерьера», — фыркнул Вайл. «Именно из-за такой истерической чуши Ягара и утратили свое наследие». Касаис пожал плечами. «Я просто хотел сказать, что если оно тебе не нравится, мы можем предложить быстрое решение этой проблемы». Вайл наградил Касаиса свирепой ухмылкой. «Ты всегда готов насладиться насилием ради насилия, а, Касаис? Посмотрим, как все сложится после этого вечера, и, может быть, твое желание исполнится». Едва гости и стражники разошлись по залу, Касаис увидел, что пророчество Вайла сбылось. Разнообразные костюмы присутствующих хаотично контрастировали с изумрудной обстановкой. Уже не было такого приглушенного единства, как прошлой ночью. Скорее, эта разношерстная компания напоминала банду пиратов, оказавшихся на дне морском и рассевшихся на обломках кораблекрушения. Когда все заняли свои места, Вайл взял кубок и отпил, подав знак, что остальные тоже могут предаться пиршеству. Напряженность атмосферы слегка ослабела, и на заднем плане заиграла тихая музыка, чтобы прикрыть любые неловкие паузы в беседах гостей. «Как думаешь, когда прибудут наши другие гости?» — спросил Касаис. «А кто сказал, что их тут нет?» — ответил ему в ухо веселый голос. Касаясь, повернулся, еще раз болезненно потянув раненое плечо, и увидел Орликина, которого называли Клетчатым. Тот стоял так близко, что до него можно было дотронуться. Невысокая фигура в черно-белых ромбах и маске домино нелепо опиралась на длинный золотистый посох, который казался слишком большим для нее. Касаясь, запоздало понял, что на вчерашнем представлении этот самый посох использовал Ашантурус. «Где ваш предводитель?» — резко спросил Вайл. «Я привык иметь дела с хозяевами, а не их приспешниками». Клетчатый самодовольно усмехнулся и не стал сразу отвечать лорду Сорокопуту, вместо этого обратившись к Касаесу. «Ты готов к сегодняшнему выступлению? Все еще хочешь принять участие? Все еще способен это сделать?» Касаис бросил взгляд на Вайла и кивнул. «Но сначала скажи, что случилось с Ольтаниром Ягарой после представления прошлой ночью? Готов поспорить, вам-то известно, что с ним произошло». Клетчатый нахмурился и озадаченно склонил голову на бок. «Почему это нам должно быть известно? Он сбежал из зала, и сразу после этого мы ушли. Он что, вроде как исчез? Нет более его в известном смертном мире?» «Похоже на то», — прогремел Вайл со своего медно-зеленого трона, не желая, чтобы его игнорировали. «Ты сломал его хрупкий разум, Орликин, а я тщательно старался этого не делать. С твоей стороны было очень неосторожно испортить моего раба». Клетчатый поклонился в пояс, при этом золотой посох в его руке угрожающе закачался и разразился длинной речью. «Мы приносим свои извинения, однако я уверен, что могу безошибочно припомнить, как Ашантурус не один, но несколько раз предупреждал об опасностях именно такой природы. Быть может, это будет несколько дерзко с моей стороны, но я скажу. Если, будучи хозяином раба, в свете подобных предостережений вы позволили его выступлению продолжаться, тогда ответственность за его поломку, несомненно, должна падать на вас. Как я понимаю, раб обыкновенно освобождается от такого тяжкого бремени, как собственные решения и право выбора». «Ты слишком много говоришь», — с опасной улыбкой сказал Вайл. «Как будто слова защитят тебя, если навалить их достаточно высокой кучей. Могу заверить, что это не так». «Принято к сведению, мой господин», — печально сказал Клетчатый. Натянутая веселость ответа, очевидно, причиняла ему боль. «Так продолжай, Касаис уже сказал, что готов. Ты заставляешь меня ждать, а это всегда не лучшее решение». Клетчатый пожал плечами, поднял золотистый посох и стукнул им по нефритовым плитам под ногами. Эфирная ударная волна прошла по банкетному залу, отчего гости удивленно ахнули. Стены изумрудного флигеля заребили, будто в жарком мареве, а потолок словно вознесся на невероятную высоту. Касаис посмотрел вверх, и ему показалось, что он видит ночное небо, усыпанное звездами. На глазах у него звезды начали становиться ярче и опускаться, образуя сияющие силуэты, величественно проплывающие по воздуху. Касаис улыбнулся пантомиме орликинов. Должно быть, они попрятались по дальним уголкам зала и безмолвно ждали, пока Вайл и его свита не войдут. Это значило, что лорд Сорокопут им все время подыгрывал. Он глянул на Вайла, ища подтверждения, но лицо хозяина было столь же неподвижным, как у статуи. Силуэты, окутанные многоцветным свечением, принимали позы, которые мифы и легенды ассоциировали с древними эльдарскими богами: охотник, кузнец, дева, старуха и воин. Клетчатый начал говорить, называя имена богов, как это предыдущей ночью делала Шантурус. Голос его был выше и быстрее, чем у мастера труппы, говорившего ровным речитативом, но в нем было неприятное тепло, которого не доставало его предшественнику. «Могущественный Азуриан и его возлюбленная Гия, мудрый Хоэк и хитрый Цегорах, дальновидная Лилиат и смертоносный Кхаин, трудолюбивый Ваул, старуха Морайхек и двое, что любили нас больше всех, двое, от которых мы пошли, Иша, мать урожая, и охотник Курноус». Когда назывались имена, каждый из орликинов, играющих различных божеств, срывался с места и начинал кружить и парить над головами зрителей. Их движения стали более акробатическими по сравнению с вчерашним представлением. Они часто слетались вместе, брались за руки и вращались, подобно двойным звездам, фантастически кувыркаясь и изгибаясь вокруг общего центра массы. Боги мчались над аудиторией, проносясь от одного конца зала к другому, очевидно, полностью поглощенные своими сложными взаимодействиями. Все это вместе выглядело как чудесный искрящийся гобелен. Касаясь, видел не богов, но эльдаров, снабженных голополями и гравипоясами. Он много раз наблюдал, как используют оба типа этих устройств. Но куда чаще это были вещи, созданные, чтобы запугивать и разрушать, а не для простых развлечений и спектаклей. Некоторым гладиаторам-ведьмам нравились гравипояса, которые помогали совершенствовать их захватывающий акробатический стиль боя, в то время как другие избегали их, считая, что устройства мешают добиться по-настоящему художественного владения клинком. Касаис понял, что ему интересно, каковы орликины в бою. Репутацию того они себе заработали, несомненно пугающую. Две из мерцающих воздушных фигур часто ныряли и зависали над лордом Сорокопутом и ближайшими к нему гостями. Маски Курноуса и Иши с добротой взирали на эльдаров, пролетая над их головами. Похоже, им было приятно наблюдать за тем, чем занимаются смертные. После паузы, во время которой Иша наблюдала за отдаленными движениями других богов, она спустилась еще ниже и начала петь. В песне не было слов, но она ощущалась как чистые потоки эмоций, которые вибрировали по нервам слушателей и эхом отдавались в их разумах. Это была песнь о любви и развитии, о том, как мать желает процветания своим потомкам. Даже острые хищные черты Вайла Мэншеса немного смягчились, пока он слушал песнь Иши. Касаис, который, как и подобало верно рожденному Комо Риту, никогда не знал бескорыстной любви, впервые в жизни почувствовал отдаленное представление о том, что это значит – быть нежно любимым. Он обнаружил, что встал, хотя его и не приглашали. Кресло с высокой спинкой упало позади него, но он не обратил внимания. Архонт загорелся страстным желанием поведать о своих подвигах, рассказать историю, которая впечатлила бы богиню, парящую перед ним, доказала бы ей, на что он способен. «Я расскажу тебе о богатом урожае, который я однажды снял, о великая богиня!» — с готовностью вскричал Касаис. «Это эпическое повествование, местами ужасное, местами воодушевляющее, но со счастливым концом, по крайней мере для меня». Зрители, предвкушающие рассказ, одобрительно усмехались, и он начал готовиться к своей задаче. Касаис ощутил чье-то присутствие рядом и понял, что к нему подскочил клетчатый. Огромный золотистый посох в руках Арлекина пьяно покачивался, как мачта во время шторма. Клетчатый заговорил еще быстрее, чем прежде. Слова практически спотыкались друг о друга. Как будто он отчаянно пытался вставить свой текст, пока, касаясь, еще чего-нибудь не сказал. «В это время триумфа услышьте же рассказ о хитрости, удали и настойчивости из более поздней эпохи. Услышьте о том, кто странствовал меж звезд и вернулся, чтобы поведать свою историю. Вслушайтесь в его слова и спросите себя, поступили бы вы иначе?» Касай широко ухмыльнулся при мысли, что ему удалось внести сумятицу в выступление Арлекина, начав слишком рано. «Отлично, пусть суетятся вокруг него». Только потом до него дошло, что поспешное шаблонное выступление Клетчатого прозвучало как шутка. Шутка за счет Касаеса. Он сердито осмотрелся в поисках маленького клоуна. Но Клетчатый уже ускользнул туда, где до него было не добраться, и золотистый посох по-прежнему нелепо качался у него над головой. Внимание Касаеса снова привлекла песнь Иши, и мгновенное раздражение было забыто. «Мы плыли по эфиру, три корабля шли бок о бок, копьями пронзая черноту», — возвал Касаес к Ише. «Мы отправились в путешествие, чтобы набрать там и здесь немного деликатесов, рабов и развлечений, прежде чем повернуть наши суда обратно к Оморагу, к дому. Но потом нам попался приз, достойный того, чтобы за него побороться. Толстобрюхий, с блестящими боками, словно жирная золотая свинья. Таков был этот корабль. Неуклюжий вьючный зверь, отправленный в плавание арабскими расами. Он буквально молил, чтобы мы вонзили в него ножи». За гладким плечом Иши начали приближаться сложные световые переплетения, образованные орбитами других богов. Касаис видел, что скрытые масками лица все чаще поворачиваются к нему, судя по всему, с неодобрением. Ему не стало до них дела, он был весь поглощен вниманием прекрасной Иши и не желал ничего иного, кроме как продолжать повествование о своем пиратстве. Корабль охраняли два сторожевых пса, столь ценным был его груз. Тощие и серые, как зима, они не могли не сравниться с нашей мощной пушкой. Когда гончие отлетели, объятые пламенем, Акир Хелиак устремился на абордаж, чтобы стать первым, кто ступит на борт. Но добыча вырвала брюхо его корабля нейтрониевыми клыками. Я и Тхорун из разбитого круга кусали его за ноги и вырывали ей зубы, пока не смогли приблизиться с большей осторожностью. Мы преследовали ее, а она бездумно и тщетно убегала. Вскоре она была вынуждена принять бой, и мы схватили ее, подобно нежеланному любовнику. Экипаж сражался, но они были детьми, просто-напросто младенцами, которым дали игрушечное оружие против наших могучих клинков. Палубы покраснели от крови. И крики! О! Какое эхо от криков стояло в тесных металлических коридорах этой свиноматки! Убивая, мы творили такую музыку, что некоторые из тех, с кем мы бились, сошли с ума от этих звуков. Я... Рассказ Касаеса был прерван гигантским клинком из сверкающего пламени, который пронесся между ним и парящей лунной богиней. Частью разума он понимал, что это должно быть еще одна арлекинская иллюзия, световая, если судить по виду того, что мелькнуло перед его глазами. Но к этому времени Касаис уже был тщательно опутан психическими плетениями Цилии и ее хора провидцев теней. Также в его ноздри проник едва заметный экзотически пряный газ-галлюциноген, поэтому он слышал, как падает лезвие, и чувствовал его жар на своей коже. Касаясь, отскочил, поднял взгляд и увидел бронированный шлем Кхаена, бога войны, который свирепо взирал на него поверх своего клинка. При всей своей браваде Касаис дрогнул в тот миг, как любой смертный дрогнул бы пред ликом бога. Но огненный меч убрался, и Архонт снова посмотрел наверх, где увидел, как бог Курноус увещевает Хаена, а тот смеется ему в лицо. Позади обоих виднелась Иша, что, часто оглядываясь, уплывала прочь, чтобы присоединиться к остальным. Касаис почувствовал себя опустошенным. «Не печалься!» – прошептал ему в ухо клетчатый. «Она ничего не может поделать. Видишь, вон там, в центре всего, Азуриан, король Феникс. Он постановил, что боги больше не могут общаться со смертным племенем». «Но почему?» – воскликнул Касаис. «Я едва только начал свой рассказ!» «Тише, тише! Ты еще закончишь его, это я тебе обещаю», – утешил клетчатый. «Что же до вопроса почему? Видишь там, наверху, деву рядом с Азурианом? Это Лилиад. Она увидела сон, что в один день Эльдары станут причиной уничтожения Кхаена». Услышав об этом, Кхаен поклялся полностью истребить расу Эльдаров. Он смилостивился, только когда Иша взмолилась за нас Азуриану. «Цена нашего выживания то, между богами и смертными больше не может быть никаких связей. А теперь смотри, что будет дальше». Снова возникли великолепные переплетения света, образуемые круговращением богов. Теперь они были, пожалуй, более стесненными и строгими, и определенно более отдаленными. Со временем пути Иши, ее возлюбленного Курноуса и Ваула стали пересекаться чаще. Не понимая, Касаис наблюдал, как Ваул удалился и некоторое время бил молотом по наковальне, после чего вернулся и преподнес Иши некий дар. На следующем круге лунная богиня стала рассыпать по своим следам мерцающие огни, которые яркими снежинками падали вниз, разлетаясь ко всем эльдарам в зале. Касаис, как завороженный, смотрел на один из огоньков, который плавно подплыл к нему. Он почувствовал в приближающейся снежинке след присутствия Иши и протянул руку ладонью вверх, чтобы она туда опустилась. Огонек вспыхнул и исчез, и в его руке остался гладкий синий камень. На ощупь он был теплым и казался живым. Держа его, Касаис чувствовал, как усиливается его связь с богиней. Вспыхнуло озарение, и он понял, что пока он держит этот камень, который, как он знал, являлся одной из легендарных слез Иши, богиня может разговаривать с ним. И что более важно, теперь он мог разговаривать с богиней. Касаис немедленно вернулся к своей истории, чувствуя, что другие эльдары в зале тоже настроились на нее посредством собственных камней духа. Как будто он стоял на громадной сцене, где кроме сияющего света глаз Иши были одни только тени, и камень духа, теплый, как плоть, лежал в его руке. Тихие перешептывания и приглушенные голоса намекали на присутствие зрителей где-то за пределами видимости, но Касаису не было до них никакого дела. Он снова погрузился в рассказ, как будто его и не прерывали. «Мы загнали их в угол, моя божественная госпожа. Экипаж матки вскоре с визгом убегал по своим металлическим лабиринтам, и мы выслеживали их, как животных. Большей части я сохранил жизнь, разумеется, оставив их на потом. И когда обнаружил то, что они везли в трюмах, у меня также появились к ним вопросы. Грузовые помещения просто стонали от веса сокровищ, драгоценных металлов и редкой древесины, полированных камней с тысячи различных миров, миллиона пигментов и красителей, ярчайших перьев, чешуй и раковин с другого конца пустоты. Это, конечно, был варварский клад, но он состоял из таких вещей, которые могли бы с превеликим успехом использовать достаточно умелые ремесленники и мастера. Тогда мы допросили команду, и мой заботливый уход расположил их рассказать все, что я хотел знать. Они поведали мне тайный пункт назначения этих товаров и описали необычайных обитателей этого места. В тот же миг я понял, что должен отправиться туда, что на протяжении всей моей долгой жизни меня дожидалось именно это приключение. Единственная сложность состояла в том, что путешествие обещало быть невероятно длинным, а мы взяли запасов лишь на краткую вылазку, не Одиссею. Хотя это было легко исправить, поглотив Тхоруна и его экипаж, прежде чем приступить. Касаис начал осознавать, что бог войны все чаще и чаще пролетает мимо него. Ярость во взоре Кхаина казалась почти осязаемой, как и восхитительное ощущение запретного деяния, которое совершал Касаис, продолжая общаться с Ишей. Он снова заговорил, на сей раз быстрее, с недаемым зловещим предчувствием, что вскоре все изменится к худшему. Итак, я направил таран своего корабля в пустоту, и мы двинулись на этот тайный мирок рабов. То, что я нашел, превзошло самые сумасбродные мечты. Это было целое царство истово верующих ремесленников, которые день и ночь посвящали изготовлению икон своего мертвого бога-императора. Дома были сплошь покрыты угрюмыми изображениями их разлагающегося повелителя. На стенах вырезаны благочестивые прославления божества. На каждом углу стояли выражающие почтение статуэтки и памятные триптихи. Там были склады, набитые манускриптами, подробно описывающими его явления и деяния в нескончаемых деталях. Это был один из тех редких и драгоценных рабских анклавов, где слепая вера в высшую силу висит на волоске, готовая быть разрушенной за одну ночь. Преподав несколько уроков того, кто теперь главный, я сказал этим маленьким трудолюбивым рабам, что они могут остаться в живых и продолжить работу всей своей жизни, только если будут подчиняться моей воле. Исповедуясь Ише через камень духа, Касаис ясно видел ремесленников внутренним взглядом. Ряды грязных, уродливых, заплаканных лиц смотрели на него снизу вверх, пока они стояли на коленях в пыли того далекого мира. Они, конечно, не поверили ему, но думали, что смирение может спасти их семьи. Он улыбнулся при этом воспоминании, а потом ощутил настойчивый импульс из камня, который держал в руке, и поспешно продолжил. «Тогда я заставил их работать, чтобы они переделали каждое хмурое лицо и каждую слезливую икону своего мира в нечто более приятное глазу. Я нещадно подгонял их, ибо оставалось не так много времени, прежде чем мы должны были улететь и вернуться в Коморак. Из-за этого многие рабы не пережили трудов, что досадно, ибо превзошли самих себя. Они начали с того, что стали превращать сердитый лик своего бога-императора где бы тот им ни попался, в подобие моего собственного прекрасного лица. Потом рабочие расползлись по всем исписанным фонарным столбам и молитвенным стенам и стали вымарывать и переписывать все, что было написано на хоругвях и пергаментных свитках, скрывая правду и распространяя самую вопиющую ложь. К этому времени Касай смеялся. Слезы веселья катились по его щекам, пока он вспоминал муки, причиненные рабам. Они были такими простыми, такими примитивными созданиями и полностью отдали себя поклонению своему мертвому богу. Демонстрация того факта, что боль и страх могут столь решительно преодолеть их высшее «я», стала одним из самых приятных и безупречных деяний за всю долгую и жестокую жизнь Касаеса. Он вытер глаза и попытался взять себя в руки, чтобы сохранить неожиданность финала. «В конце концов, я сделал последнее заявление, прежде чем улететь. Я действительно сдержал слово и позволил им жить и страдать. Но я забрал одну руку и один глаз у каждого выжившего, чтобы они всегда помнили мое краткое владычество и не слишком спешили возвращаться к вырезанию икон. Я сказал им, что вернусь через год и день, чтобы наказать всех, кто преступил мои законы. С тех пор я возвращался дважды». Как только Касай завершил свой рассказ, камень духа в его руке запульсировал и раскалился до красна. Он выругался, ничего не понимая, и выронил его. Повсюду зазвучали крики. Остальные гости эхом повторяли его жест. Касаис потерял всякое ощущение того, что находится в зале Вайла, в траурной марке. Он вошел в состояние, подобное сну наяву. И над ним были боги, далекие, и все же столь близкие, что он мог видеть их действия. Все, что он знал, его связь с Ишей была пресечена, словно разрублена раскаленным до красна ножом. Он непонимающе поднял взгляд и увидел закованную в броню фигуру Кхаена, который приволок Ишу и Курноуса на суд Азуриана. Клетчатый невидимкой очутился позади Касаиса и прошептал в ухо. «Видишь, Кхаин поймал Ишу на том, что она нарушила правила, слушая смертных, и требует, чтобы Азуриан подверг ее наказанию. К сожалению, король Феникс не может решиться на подобное варварство и вместо этого приказывает отдать Курноуса и Ишу Кхаину. Бог войны решает, что это позволяет ему делать все, что он захочет, поэтому он сажает их в темницу и подвергает жестоким пыткам». Жуткие душераздирающие вопли раскололи небеса. В сложных переплетающихся нитях, отмечающих прохождение богов, теперь в изобилии виднелись огонь и кровь. Прикованные к орбите Кхаина, Курноус и Иша страдали. Касаис без раздумий прошел вперед несколько шагов, крича от негодования на далекие, глухие к его воззваниям фигуры. Он слышал, какой гвалт воцарился вокруг, когда к нему присоединились и другие. Он слышал и то, что некоторые хранили молчание, явно поддерживая действия бога войны. И в его сердце загорелась искра ненависти к ним. «Успокойся, мой господин!» – прошипел клетчатый. «Не все еще потеряно. Многие из иных богов чувствуют то же, что и ты. Кузнец Ваул, всему признанный друг Курноуса и Иши, хочет, чтобы их муки прекратились. Он достаточно храбр, чтобы встретиться к Хайнам лицом к лицу и заключить сделку. Бог войны требует, чтобы Ваул за год изготовил для него сотню своих прославленных клинков, и тогда он освободит эту пару. Есть ли выбор у Ваула? Может быть, он чувствует вину за то, что принял участие в создании камней духа. Задача практически невыполнима, но он принимает условия. Выступление танцоров теперь сконцентрировалось вокруг Ваула, который лихорадочно трудился, чтобы изготовить 100 клинков, потребованных Каином. По щекам Касаеса вновь потекли слезы, когда он призывал бога-кузнеца поскорее выполнить эту монументальную задачу. Временами тайно вмешивались другие боги, кто помогал материалами или советами, а кто и мешал. Морайхек, Хоэк, смеющийся Цегорах, даже Лилиат. Орликины метались и кружили возле работающего бога и кучи готовых мечей, которая поднималась все выше, пока с медленной неотвратимостью смерти не приблизилось время, когда должен был вернуться к Каин и потребовать свою плату. Касаис почувствовал, будто холодная рука сжимает его сердце. Он знал, что бог-кузнец не выполнил задачу. 99 мечей лежали законченными, но последний остался незавершенным. Касаис огляделся в поисках клетчатого, ожидая какого-то объяснения этому ужасному происшествию, но увидел только Вайла, что сидел на своем когтистом троне и выглядел подозрительно довольным подобным исходом. Ястребиные черты лица лорда Сорокопута излучали явное одобрение тому, что бог войны пленил Ишу и продолжает ее мучить. Искра ненависти в сердце архонта вспыхнула медленно разгорающимся пламенем, и он угрюмо поднял взгляд, чтобы увидеть, чем закончится встреча Каина и Ваула. Касаис разразился смехом, увидев, как бог-кузнец спрятал незавершенный клинок среди других, когда бог войны практически стоял на его пороге. Самодовольный, гордый победой Каин завладел сотней мечей, не осмотрев их как следует. Он сразу же освободил Курноуса и Ишу, и пара воспарила от него так стремительно, что, казалось, временно исчезла из виду. Ваул также отступил в сторону, и новым центром притяжения для хора орликинов теперь стал бог войны, который принялся проверять клинки. Каин с фантастической ловкостью раскручивал мечи, подбрасывал их в воздух и снова ловил, а потом отправлял их вращаться острием вперед по орбите, окружающей его парящую фигуру. Вскоре он уже находился в ореоле из крутящихся клинков. За стальной преградой, которую бог постоянно наращивал, совершая все более головокружительные демонстрации своего мастерства владения мечами. Теперь, когда вокруг бога войны замысловатым узором вращалось огромное импровизированное колесо, он поднял последний клинок Ваула, чтобы проверить, чего тот стоит. Сокрушительный рев гнева пронесся по залу, словно психическая ударная волна. Инстинкты Касаиса, оточенные всей жизнью, проведенной в Коморраге среди кровопролития убийств, дали ему понять, что сейчас случится. Он схватил собственный меч и издал боевой клич, созывая своих воинов, и бросился на приспешников Каина. Теперь приспешником бога войны и сторонником несчастных влюбленных Курноуса и Иши оставалось только сражаться до конца. Брызгала горячая кровь, звучал звериный рык, и эльдары бросались друг на друга, желая убить. Очередь осколочных снарядов выбила искры из нагрудника Касаиса. Он ринулся вперед и взмахом меча вспорол стрелку живот. Еще один стражник Вайла с воплем бросился на архонта, низко держа винтовку с выставленным вперед штыком, готовым выпотрошить противника. Касаис вогнал острие меча в раскрытый рот стражника и рванул вверх, рассекая кричащее лицо пополам. Со всех сторон доносились вопли, мольбы и высокий истерический визг оружейного огня. Касаис отдаленно ощущал, что над погруженным в битву залом сошлись две титанические фигуры – Каин и Ваул, сражающиеся так же, как их последователи у них под ногами. Руки бога войны покраснели от крови. Он стал Каэла Менша Каином, кроваворуким Каином, и приступил к истреблению эльдарской расы. Между другими богами происходили какие-то иные, более сложные хитросплетения. Но у Касайса не было времени, чтобы понять их. Он вел свою горстку воинов против стражников Вайла. Лорда Сорокопута нигде не было видно, но его приспешники вливались в зал, подобно массе разозленных муравьев. Архонт быстро принял решение. Его силы были слишком малы, чтобы победить. Он мгновенно поменял направление и прорубился к боковому помещению, где находилась лестница, судя по всему, ведущая в помещение под залом. Пока последние из его воинов яростно сражались, не давая врагам отправиться в погоню, Касаис, не оглядываясь, сбежал по ступеням вниз.